Глава 34. За завтраком снова столкнулся с Рыжей. Света уплетала сырники, пока Ира еле ковыряла их вилкой. Вид какой-то уставший. «Ир», — позвал ее, — «плохо чувствуешь себя, что ли?» Ответить не успела. Вдруг лицо девушки позеленело, она зажала рот ладонью и унеслась в направлении ванной. «Да уж, беременность вам не шутки», — изрекла сестра, запивая чаем завтрак. С удивлением глянул на нее, совсем как взрослая. Не заметил, когда же она успела вырасти так быстро. Отца напоминает лицом, хоть и матери у нас разные. «Ира тебе уже сказала?» «Я сама догадалась, по ней же видно, только не говорит, чей ребенок». И я промолчал. «Я тоже не знаю, как ей сказать о том, что беременна Ира от меня, и мы скоро поженимся. Нужно как-то подготовить разговор. Нельзя же так сразу». Няня Светланы вернулась за стол такая же бледная и измученная. Сырники от себя отодвинула с брезгливым выражением лица, пила только чай. «Мне вечером нужно поговорить с тобой, Ирина», — сказал ей, допивая свой кофе. «Хорошо», — кивнула она. «Врачу говорила, что тебе так плохо?» «Да». «Она сказала, что это нормально, особенно по утрам». «Что ж, ну если врач не видит причин бить тревогу, то...» «Все под контролем?» «Все в порядке, Артур». Зеленые глаза уставились на меня. Ей была непривычна моя забота. Пусть привыкает. Это и мой ребенок тоже. Тогда я поехал. «Свет, если быстро соберешься, то подкину тебя в гимназию сам». «Я с тобой», — быстро ответила она, вытерла салфеткой рот и ускакала за портфелем. «Пусть наши отношения с сестрой по-прежнему остаются довольно непростыми, но ей нравится, когда в школу ее везу именно я. Такое бывает не так часто, но она никогда не отказывается, раз уж я предлагаю. Подсознательно ребенок тянется ко мне, ведь я тоже очень похож на ее и моего отца. Кажется, я начал понимать Иру в моменты, когда она говорит, что не может оттолкнуть девочку, когда та явно тянется к ней». Отвез Свету в школу, поехал в офис. Опять бесконечные дела, совещания, переговоры. Вечером ехал домой, как выжатый лимон. Наверное, никаких разговоров уже не выйдет, поздно. Как ни старался все решить, смог уехать домой только к ночи. Ну вот, как я и думал, Ира уже спит. В полутьме тусклого ночника и телевизора на диване спала девушка, разметав по подушке рыжие локоны. Разулся, снял пальто и пиджак и подошел ближе. Какая же она красивая. Аж дух захватывает, когда смотрю на нее. Контраст ярких волос и бледной кожи очень впечатляет. Нежные пухлые губы так и манят их коснуться. Идеальное тело немного изломано лежит на диване. Видимо, Ирина ждала меня для разговора, но не дождалась и заснула прямо здесь. Аккуратно взял ее на руки, чтобы не разбудить, и понес наверх. Донес до спальни и положил на кровать. Хотел прикрыть одеялом и увидел в свете фонарей улицы и луны, что пол и халатика разъехались, пока я нес ее, и тонкая маечка высунулась из-под него. Она была настолько прозрачной, что я видел розовые соски сквозь ткань. Только их увидел, как почувствовал напряжение. Член тут же налился от того, как хочу ее. Такая красивая, теплая ото сна. Не смог удержаться и присел рядом с ней на кровати. Пальцы обхватили чудесную грудь, не маленькую и небольшую, как раз такую очень приятно держать в ладони. Умышленно сосредоточил пальцы на соске и несколько раз провел по нему. Ира во сне выдохнула и выгнулась. Забавно. Отодвинул ткань и коснулся губами соска, втянул в себя вмиг затвердевшую вершину. Бледная кожа рыжей покрылась мурашками. Девушка дернулась от прикосновения и распахнула глаза. «Артур», — выдохнула она, увидев, как я продолжаю водить языком по ее соску. Лицо ее было растерянным. Она не понимала, чего хочет больше, прогнать меня или продолжать. Неосознанно тонкие пальцы вцепились в мои плечи, но отталкивать она меня не стала. Притянул ее к себе ближе и взял губы. Даже обычный поцелуй с ней меня возбуждает до предела. Она не была готова к такому внезапному проявлению страсти и смотрела на меня боязливо, но поддавалась. Мой язык ворвался в ее рот, сплетаясь с ее языком, и я услышал первый стон. Она тоже возбуждается довольно быстро, и мне нравится это. Халат снял совсем, потом задрал майку, оголяя грудь, и снова принялся нежить ее, терзая языком или слегка кусать, наслаждаясь стонами рыжий. Ее реакция на мои ласки возбуждает меня едва ли не больше, чем она сама. Поправил штаны, член уже налился настолько, что было больно. Расстегнул молнию брюк, отодвинул боксеры и позволил ощутить ему свободу. Ира посмотрела на меня, а потом взялась рукой за твердый ствол. Я вовсе не это имел в виду, просто хотел освободиться от одежды, но я не против. Она опустилась ниже и выбрала головку в губы. Черт, аж спину прострелила от кайфа. Минет я всегда ценил и уважал, но Ира это делает неумело, но оттого так нежно и сосредоточенно, пытаясь доставить наслаждение. Возбуждение дошло до пика слишком быстро. Она водила языком по пульсирующему члену, вбирала в себя, ходила губами по стволу, и я понял, что сейчас все закончится слишком быстро. Ира тоже начала стонать. Открыл глаза, чтобы посмотреть на нее, и увидел, что рыжая стянула трусики и ласкает сама себя пальцами. Моя девочка тоже возбуждена настолько, что ей трудно дождаться того момента, когда я помогу ей кончить, и она решила помочь себе сама. Удовольствие от собственных ласк еще больше распаляло ее и отражалось на том, что она вытворяла с моим членом. Ира еще сильнее стонала и делала более жаркие и эротичные движения языком и губами. Эти ласки были настолько желанными и кайфовыми, что я уже никак не смог остановить надвигающийся оргазм. Сжал ее голову в своих ладонях и стал совершать толчки сам, глубокие и резкие. Да, застонал, чувствую, как полилась сперма и как сотрясает дрожь от мощного оргазма. Ира не стала отворачиваться, она все вобрала в себя, как и много раз до этого. Это просто было вишенкой на торте в ее минете. Утер губы и подхватил ее на руки, опрокинул на матрас, скинул с себя рубашку и остатки одежды, уверенно развел ноги и опустил губы на клитор. Теперь я хочу, чтобы кончила она именно от таких ласк. Слишком много ей было и не нужно, девушка и так была на грани. Вбирал ее нежную кожу в себя, заводил язык внутрь или водил по клитору, слыша по ее стонам, что она уже очень близка к оргазму. Завел один палец внутрь нее, потом второй, и стал трахать ее рукой, продолжая целовать клитор. Ира застонала особенно громко, вцепилась снова в мои плечи, бурно кончая. Я испытал моральный оргазм. Кайф ни одной девушки меня еще настолько не впечатлял и не приносил такого удовольствия. Пока она стонала, член опять налился и требовал разрядки снова. Улегся сверху и ввел его во влажное тело. Вцепился в губы, делая глубокие и мощные толчки, не давая ей остыть и прийти в себя после оргазма, и поддерживал темп до следующего. Опять сперма мощным потоком полилась внутрь нее, когда я кончил во второй раз, а после и она ко мне присоединилась. Невозможно так врать. Она любит меня. Она не изменяла. Рыжая только моя. Я ей верю. «О чем ты хотел поговорить?» — спросила она, когда мы просто молча лежали в постели в обнимку. «Не хочется уходить в свою спальню и спать одному. Хочу до утра вдыхать сумасшедший аромат медных локонов. Хочу спать и проснуться рядом с ней. Увидеть рано утром сонные изумрудные глаза и мягкую улыбку. По поводу Светы, как мы ей скажем о нас?» Сестра догадалась о твоей беременности, только не поняла еще, что ребенок мой. Она мечтала, чтобы мы подружились, но не до такой же степени. Боюсь, что когда она поймет все, то посчитает нас предателями отца. Ты ведь была его женой? Да, — грустно вздохнула Ирина. Я тоже постоянно об этом думаю и очень переживаю, что она отреагирует негативно. Но мы же не можем все время молчать, придется поговорить. Да, придется. «Наверное, мне стоит попробовать самой». «Думаешь, у тебя выйдет мягче?» — спросила ее, накручивая один из локонов на свой палец и вдыхая запах. «Колдунья. Она околдовала меня собой, приворожила. Я не могу больше ни о ком думать, и как ненормальный хочу дышать ее волосами». «Не знаю», — покачала Ира головой, «но мне она доверяет больше. И ты прав, вечно это скрывать мы не сможем». Свете придется это принять в любом случае. Ребенка уже никуда не денешь, он существует. Пусть и пока еще очень-очень маленький. Протянул руку и положил на ее пока еще плоский живот. Ребенок. Там уже живет малыш. Я стану отцом. рыжая родит мне сына или дочь. С ума сойти! Не мог даже предположить, что такое реально. Ира наблюдала за тем, как я задумчиво глажу ее живот и улыбалась. «Ты ждешь этого ребенка?» «Правда, Артур?» — задала она вопрос. «Жду», — честно ответил я. «Пока ты не забеременела, я и не подозревал, что хочу детей. Наверное, время пришло. Это тебе 25, а мне 35. Пора бы уже. В газетах даже писали, что я бесплодный, в таком возрасте до сих пор без детей. Просто как-то не складывалось». «Ты меня любишь?» — вдруг спросила она. Зеленые глаза смотрели в ожидании, но я вовсе не готов отвечать на такие вопросы. Она застала меня врасплох. «Наши отношения слишком сложно начались, чтобы я сейчас сыпал такими словами. Ты нравишься мне, но не тяни из меня признание. Бегать за тобой, собачка, я не стану». Взяла и испортила такой чудесный вечер. Встал и собрал свои вещи. Пойду все же в свою спальню, чтобы не донимала своими вопросами о чувствах. Слишком рано Ира решила влезть в мою душу. Пока ее там никто не ждет. Девушка обиженно смотрела мне вслед, пока я закрывал за собой дверь. Что поделать? Я не готов ей дать то, что она хочет.